Шишини дай гуранга киджай, гоуре преминанде хри. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песнь 6, глава 9, которая называется «Появление демона Вритрасуры». Текст 42. Что способно порождающее их жаркое пламя, так и мы, ничтожные искры Твоей милости, не в состоянии поведать Тебе о своих нуждах. Но Ты – высшее целое, и потому о чем мы можем Тебе рассказать? Тебе и так уже все известно, ведь Ты – Творец, Хранитель и Разрушитель мироздания. Все духовные и материальные силы послушны Твоей воле. Ты же просто развлекаешься, играя с ними. Ты пребываешь во всех живых существах, пронизываешь собой все мироздание, а также существуешь вне всего. Ты находишься внутри всего, как парабрахман, и вовне, как материальные компоненты творения. Поэтому Ты, личность Бога, есть изначальная причина всех причин, хотя и проявляющая себя по-разному на разных уровнях, в разных местах, в разное время и в разнообразных формах. Воистину, Ты и есть первый элемент мироздания. Ты свидетель деятельности каждого, но необъятный, как небо. Ты вечно остаешься незатронутый ей. Как парабрахман и параматма, Ты наблюдаешь за всем сущим, о Верховная Личность Бога. Ничто не может укрыться от Твоего взора. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Ачебы Бхактивиданты с вами Прабхупады. Абсолютную истину постигают на трех уровнях духовного восприятия, как Брахман, Параматму или Бхагавана. Брамети параматмети Бхагаван итти шабдайте. Бхагаван, верховная личность Бога, это источник и Брахмана, и Параматмы. Брахман – это безличный вездесущий аспект абсолютной истины, а Параматма – это абсолютная истина, пребывающая в сердце каждого живого существа. Но Бхагаван, которому поклоняются преданные, это изначальная причина всех причин. Чистый преданный знает, что Верховная Личность Бога и так все, что Верховной Личности Бога и так все известно. И потому ему незачем сообщать Господу о своих бедах и радостях. Чистый преданный убежден, что обращаться к абсолютной истине с материальными просьбами нет никакой необходимости. Поэтому полубоги, жалуясь Господу на беспокойство, причиняемое им Вритрасурой, тут же просят у него прощения за молитвы о спасении. Разумеется, начинающим преданным свойственно обращаться к Верховному Господу за помощью в горе и нужде или за обретением теоретического знания о нем. В Бхагавадгите 7.16 такие благочестивые люди, встающие на путь преданного служения Господу, подразделяются на четыре категории. Страдающие – арта, ищущие богатство – артхартхи, любознательные – джигьясу, а также стремящиеся к абсолютной истине – гьяни. Но в отличие от них, чистый преданный знает, что поскольку Господь вездесущ и вездесущ, вездезнающ и вездесущ, то нет необходимости молиться или поклоняться Ему ради личного благополучия. Чистый преданный служит Господу, ничего не требуя взамен. Господь пребывает везде и прекрасно знает о нуждах своих преданных. Так зачем же докучать Ему просьбами о материальных благах? Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая Чакшурум меритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале свайам рупакадамахьям дадати свападантихикам ванчикалпа тарубьяшча крипа синхубья эвача патитанам павайнебьо Вайшнавебьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашри Гора Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишну Падая Кришна, Кришна, Кришна, Тиниранджана, Свами Тиранны. Анахата Прайсна, Прабхупада, Сетушта и Санкиртана, Правитахта, Махата Гуру Намаха. Намо Вишну Падая Кришна, Кришна, Бхатариша, Мати Бхакти, Виданта, Свами Тиранны. Намасте Сарасвати, Дев Гуру, Ани Прачарана, Нирвиша, Шешуни, Вады, Пащата, Дештарне. Итак, мы вчера с вами обсуждали, что никто не может понять ведические писания, если он не находится в гуне благости и не находится в обучающем процессе. То есть не изучает Писание с помощью опытного преданного. И поэтому в шастрах говорится, что человек должен, или ученик, должен понять одну вещь, что Бхагавад-гита является квинтэссенцией 108 Пуран, то есть философии. И Бхагавад-гиту называют азбукой духовной жизни. Что же такое азбука? Это алфавит, при помощи которого человек может читать слова, знание букв. И поэтому Шрила Прабхупада очень часто говорит о словаре Нирукти, чтобы можно было понять смысл. Но также Бхагавад-гита дает не простой смысл, она дает знание, как правильно рассмотреть тот или иной стих, как правильно рассмотреть то или иное событие. С позиции чего? С позиции самбанда гьяны. Итак, люди садятся на асану и начинают давать толкования какие-то, но при этом они не пользуются в понимании комментария или стиха законом кармы, всех его уровней, то есть законом причинно-следственной связи. Что туда входит? Панча-клеши, панча-кармы, панча-дхармы и так далее. Прарабдха, апрарабдха, двеша и так далее, и так далее, далее, далее. Куча всего. Рудха, биджа. Они знают, что такое сукритотха, что такое душкритотха, то есть не пользуются этим знанием. Оценивая поступки какой-то личности, полубога или асура, они читают комментарий, не беря во внимание три гуны материальной природы, реинкарнацию, не берут во внимание время, и здесь Прабхупада описывает, человек должен обязательно учитывать эти факторы, которые называются кала деша патра. Кала означает время, деша означает место, и патра означает обстоятельства. Это три фактора, и эти факторы исключительно материальные. И далее существует еще два фактора. Говорится, душа. Душа, положение души в этих историях. И душа находится только в двух состояниях. В освобожденном и в обусловленном. Обусловленная душа имеет четыре недостатка. И человек, рассматривая позицию полубогов, должен тут же вспомнить, что они кто? Обусловленные души. Обусловленные души в гуне благости. Поэтому они склонны сохранять определенные материальные представления о своей религиозности и о преданном служении. Поэтому таких преданных классифицируют в науке преданного служения как пракрита-бхакты. Что значит пракрита? Преданные, которые имеют материальные мотивы и материальные примеси в своих действиях, в своем поведении и в своем умонастроении. Пракрита-бхакты. Есть также апракрита-бхакты. Апракрита. То есть нет никаких материальных примесей в их преданности и любви. Итак, все эти мотивировки указывают на квалификацию, мы вчера говорили, что существует три основных класса или три основных уровня, как три гуны материальной природы конфигурируются разнообразным образом и появляется 8 миллионов 400 тысяч форм живых существ. Точно так же и три комбинации квалификации преданных также комбинируются в огромное количество разных уровней. И первый называется Уттама Адхикари. Адхикара, если вы помните, я объяснял, это означает квалификация. Что значит квалификация? Квалификация сознания. Квалификация сознания, и она выражена в этически нравственных ценностях. Следующий уровень называется Мадхьяма Адхикари. Квалификация сознания такого уровня. И есть Канишка Адхикари. Канишка – неустойчивая. Канишка означает неустойчиво. Кала – время. Временная устойчивость. Ништха означает устойчивый. Адхикара переводится как квалифицированный. Неустойчивый в своем сознании. Во всем остальном человек может быть очень устойчивый, но неустойчивый в своем сознании. Поэтому легко его вывести из равновесия. Он вдруг удивляется, что в этом материальном мире его предают родные родители. Мать его может бросить, отец. Друг его может подставить. Любая любимая жена будет изменять ему. Дети его захотят убить. Он будет очень удивлен. И это будет сильно влиять на его сознание Кришны. Он будет разочарован, видишь ли, что здесь нет семейного счастья и так далее. Это признаки Каништхи. Человек в иллюзии находится, в розовых очках, неустойчивый. Каништха, у него есть вера, но как только его чувства не удовлетворены, его представления, которые основаны полностью на невежестве, на его карме, в которой заключена Сукритотха и Душкритотха, в которой заключена Пхактьютха, в которой заключена Апаратхотха, четыре эти уровня. В его сердце находятся панчи-клеши, иллюзия или невежество, ложное эго, стремление к мирскому счастью. Итак, стремление к мирскому счастью есть проявление эгоизма, а эгоизм – проявление невежества. Итак, мы можем видеть, что человек, который не рассматривает любой текст Шримад Бхагаватам или Бхагавад-гиты, комментарии Шрилы Прабхупады, не используя это знание, он не может понять действий, которые здесь происходят. И может придать им абсолютно иной смысл. Но чтобы все это использовать, говорится, ум должен быть спокоен. И Кришна говорит, когда человек отказывается от плодов своей деятельности, тогда он достигает спокойствия ума. Только в этом случае он достигает спокойствия ума. Те, кто наслаждаются результатами своей деятельности, они не могут достигнуть спокойствия ума. Их ум постоянно... Какой? Чанчала. Изменчивый и непостоянный. Изменчивый и непостоянный. Поэтому очень легко увидеть человека неквалифицированного. У него 7 пятниц на неделе. То так, то так. Человек квалифицированный, всегда целенаправлен, постоянен, устойчив и непрерывен. Так описывает Шрила Санатана Госвами признаки преданного служения. Преданное служение должно быть постоянным, продолжительным, непрерывным, устойчивым и должно совершаться обязательно с энтузиазмом. Как же достигнуть такого преданного служения? Только когда ум спокоен. Поэтому люди говорят, ну, ему же тяжело, у него работа, у него дети, там что-то еще. Нет, просто он неофит. Он каништха. Его очень легко вывести из равновесия и повлиять на его сознание Кришны. Не просто повлиять на его чувства, а повлиять на его сознание Кришны. И мы видим, как люди... Когда кто-то их не удовлетворит, они делают суждения какие-то о целом. Они действуют таким образом. Это называется сентиментализм. И люди на такой платформе всегда находятся в опасном положении. Они сбиты с толку. Мадхьяма, Мадхьяма Адхикари, говорится, он пребывает в устойчивом состоянии. Но он не очень хорошо может оперировать ведическими писаниями и ведическими представлениями. Поэтому человек, который более квалифицирован в писаниях или более опытен в материальной жизни, может легко оказать или достигнуть победы в полемике или в каком-то определенном действии. Но это никаким образом не затрагивает сознание Мадхьяма Адхикари. Никаким образом. Потому что Мадхьяма точно знает, что в этом мире нет истины, нет совершенства, нет истинных любви, дружбы, взаимопомощи и так далее. Он знает точно, он на более высокой платформе сознания находится. Его вера непоколебима. Единственное, что он внешне может выглядеть как проиграющий спор. Но судя по его поведению, он в счастье и в несчастье, в радости и в горе, в славе и в бесчестии остается таким же. Это означает, что он достиг этого уровня Мадхьяма. И есть Уттамадхикари, который вообще всех рассматривает как преданных, но разного уровня. Разного уровня. Если мы говорим, существует три гуны материальной природы, из которых появляются 8 400 000 форм жизни, то рассматривая также три уровня квалификации, можно себе представить, сколько миллионов и сколько тысяч существует уровней преданности, которые классифицируются в какие-то основные понятия. И описываются симптомы таких преданных. Симптомы, то есть как они себя ведут, что говорят, как действуют, что происходит внутри и вовне их жизни. И поэтому распределяются 6 уровней неофита, который занят баджана крии. Начальным этапом преданного служения. Это означает дисциплина. Мы можем видеть, очень много людей пытаются культивировать мирскую религиозность в преданном служении. Они что-то проповедуют, там где-то что-то делают. И кажется, они такие достаточно стабильные. Они, допустим, раз в месяц появляются в храме. Они говорят очень возвышенные вещи. Они интеллигентно себя ведут в соответствии с интеллигентностью мирской. Этичностью мирской, деликатностью. Они считают себя утонченными ценителями науки, искусства и так далее. Но они просто постоянно наслаждают чувства. Постоянно наслаждают чувства. Что это означает? Они действуют по собственной прихоти. По собственной прихоти. Когда они хотят, они приходят. Когда они не хотят, они не приходят. Это каништхи. Они культивируют мирскую религиозность, и Кришна говорит, они верят просто в меня. Они не заняты преданным служением. Они верят в меня. И распространяют верить в Бога и преданно служить Богу – это абсолютно разные вещи. И они распространяют веру в меня. Они не распространяют знания о преданном служении. Они распространяют веру в меня. Веру в ведические кренделя. Они думают, что веды – это суть или основа. Поэтому он говорит, ведантисты понимают абсолютную истину. И они распространяют не просто абсолютную истину, а чистое преданное служение мне. И поэтому Кришна в Бхагавадгите говорит Арджуне, когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком вед, только тогда ты начнешь прогрессировать. Когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком вед, которые сулят людям через разные тапаси и питимии и благотворительность и жертвоприношения легкого и быстрого достижения своих эгоистических желаний. Так эти люди, мы здесь видим, они также здесь находятся, среди нас. Они не заняты преданным служением, они заняты религией. И Прабхупада говорит, Хари Кришна, религия или культурное движение? Что же такое культура? Культура – это ценности, к которым устремлено общество. И в соответствии с этими ценностями общество совершает определенный вид деятельности. Определенный вид деятельности. И вот этот вид деятельности должен быть постоянным, непрерывным и так далее. И исполняться, несомненно, с энтузиазмом и под руководством. Называется Вайдхи Садхана Бхакти. И когда человек, мы вчера с вами говорили, Рупа Госвами описывает, что значит предаться духовному учителю. Это означает полностью разочароваться в мирском счастье. Что все это, что мы считаем ценным, семья, дети, жены, положение, уважение, земля, на которой мы родились, нация, религия, вот именно религия. Все это есть проявление иллюзорной энергии. И влияет на меня, потому что я в таком жестоком и глубоком невежестве. И влияние оказывается через мое ложное эго. Находясь под влиянием ложного эго, я совершаю определенный вид деятельности, который меня неминуемо в итоге приводит к страданиям. И человек хочет предаться гуру, чтобы не избавиться от мира, а избавиться от ложного эго. Об этом описывает Рупа Госвами в 3 главе Бхакти Расамрита Сингху. Итак, человек должен постигнуть эту науку, не сидеть здесь и не слушать разных Феть и Вань. Он должен читать книги Шилы Прабхупады, изучать их под руководством опытного преданного. Как выбрать гуру? Как не совершать оскорблений? Что является оскорблением? Что является отклонением, ошибкой, падением? Что является результатом прошлой греховной деятельности? Что является результатом соприкосновения с какой-то греховной деятельностью? Что является общением? Какие формы общения? Человек должен изучить это все научно, а не выдумывать свои вензеля и кренделя ведические. Просто с одной лишь целью. Как побыстрее через эту всю деятельность достигнуть чувственных наслаждений? Итак, в шастрах также говорится, что когда человек имеет корыстные мотивы, он может очень строго всему следовать. И поэтому карма-канди выполняют такие предписания, которые не смог бы физически и никак исполнить чистый преданный. А карма-канди могут выполнять такие предписания, которые для преданного просто невыполнимы. И поскольку неофит или новичок, он смотрит на все внешнее, он не понимает, что такое энтузиазм, он видит только внешний энтузиазм. Он не понимает, что такое быть под руководством. И он выдумывает, что он под руководством все 10 лет. Они потом приходят, заявляют о том, что они хотят получить инициацию и так далее. Но духовный учитель понимает, что эти люди очень слабы. И в чем же разница? В том, что этим людям будет очень сложно в этой жизни достигнуть цели. А это означает, им придется еще долго-долго страдать. Не наслаждаться. Им так кажется, что они идут к лучшей жизни. Но они идут к страданиям. Как мотыльки, которые летят на огонь. Они очень вдохновленно и энтузиастично летят в огонь. Вот почему в шастрах описывается, что такие деятели точно так же летят в огонь. Они становятся профессиональными чтецами лекций. Профессиональными, потому что они хотят уважения. Они хотят выделиться из общей массы. Хотят получать деньги. Хотят успеха в обществе. Хотят добиться уважения. Итак, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, преданный ни в коем случае не должен падать. И он рассматривает, что такое падение. Падение – это не нарушение принципа. Как мы думаем, свободы. Падение – это нарушение принципов чистого преданного служения. И он говорит, преданные не должны падать в гьяну, в йогу и в карму. Они не должны падать. Вот что такое падение. В йогу, в карму и в гьяну. То есть, они не должны упасть с платформы. Я не хочу прогрессировать. Я не хочу прогрессировать в духовной науке. Я хочу наслаждаться плодами власти, плодами мистических совершенств и плодами чувственных наслаждений. То есть я хочу наслаждать чувства, хочу иметь ситхи и хочу быть уважаемым духовным лидером. Это падение. Поэтому таким людям очень сложно быть смиренными. Считать себя ниже соломы, валяющейся на дороге. Это означает, что они очень горды. С ними нельзя. С ними всегда думаешь, как ему сказать прямо то, что есть на самом деле. Они очень обидчивы, такие глупцы. Они очень обидчивы, эти глупцы. Их язык подобен, в шастрах говорится, их язык подобен гениталиям. У этих глупцов между языком и гениталиями нет никакой разницы. Потому что язык отражает единственное идеи гениталий. Ум и язык отображают желания гениталий и больше ничего. Поэтому их болтовня всегда направлена на счастье межполовое. Они болтают только о межполовом счастье, поскольку они так глупы. Итак, в шастрах очень кардинально рассматривается положение невежества. И когда человек понимает, принимает, что он смиренный. Как узнать, что человек смиренен? Он принимает это, потому что это так. Что означает истинное смирение, Прабхупада объясняет. В его сердце не рождается противоречий по поводу того, что он в полном невежестве. Но в сердце гордого человека рождается противоречие. Они меня оскорбляют, говоря так. Я не такой, со мной так нельзя. У меня разговоры касаются абсолютной истины. Но между генитальными разговорами и какими-то умственными нет разницы у таких людей. И это называется праджалпа. Они всегда наслаждаются хохотом детей, жужжанием этих детей. Всегда наслаждаются отношениями со своими любовницами или женами. И считают это счастьем. И они привязаны к такому счастью. Другие считают счастьем, это когда все их уважают. Они не думают, как выказывать почтение другим. Они все время хотят занять положение, чтобы их уважали все. Восхищались. Желание выделиться из общей массы, что является также проблемами гениталий, которые чувствуют себя неудовлетворенными. И в йога-сутре Патанджали описывает, Рупа Госвами также это описывает, что есть формы грубого сексуального желания. И когда человек не достигает успеха в грубой половой жизни, эти все сексуальные желания перемещаются в тонкое тело. И тогда человек стремится к власти, к деньгам и желанию выделиться из общей массы, чем угодно, внешностью, болтовнёй разной, чем угодно, желание выделиться. То есть он не может вписаться в общий ритм деятельности, не может вписаться в общий ритм поведения и так далее. Такой человек очень легко уязвим радостью и горем, славой и бесчестием, богатством и нищетой. Такой человек верит в любовь мирскую между женщиной и мужчиной. Такой человек верит в семейное счастье. Такого человека, говорится, поддерживают все эти отношения. И когда он видит тусклый свет этих взаимоотношений, он испытывает очень сильную радость и счастье. Можно видеть, что радует его. И когда этот свет начинает блекнуть, или кто-то начинает закрывать этот свет для человека, человек приходит в уныние и начинает скорбеть. Он пытается считать тех, кто закрывает свет семейного счастья, пытается считать их негодяями. И мы видим, как недавно мы читали, 2 месяца назад, читали главы, которые называются «Дакша проклинает Нараду Муни». Дакша проклинает Нараду. Почему? Потому что Нарада говорит о том, что семейная жизнь – это признаки невежественного человека. Потому что Нарада сам всегда брахмачари. Всегда брахмачари. Он понимает, что нету в этом счастья никакого. Есть единственное счастье – счастье во взаимоотношениях с Богом. Он это понимает. Может быть, у него есть и желание. Как узнать, что человек возвышен? У него могут быть желания, которые он не хочет осуществлять. Очень разумен. Очень разумен. Это означает, что его ум и чувства находятся под контролем. Он не обижается, хотя чувствует, что это может быть причиной обиды. Но он не обижается. Почему? Разум. Разум контролирует чувства и ум. Разум говорит, ты должен это принять. Это благоприятно для тебя. Потому что ты не тело. ты душа. И до тех пор, пока ты будешь ложно отождествлять себя с телом, ты будешь испытывать двойственность этого мира. Счастье и несчастье. То, что будет благоприятно для твоего тела, будет давать тебе ощущение радости, которое не больше, чем радость свиней, кошек и собак. Потому что они тоже так же радуются через тело. Когда телу что-то приходит, они также испытывают счастье. Поэтому Прабхупада говорит, они абсолютно не могут различать душу и материю. И только человек в гуне благости способен различать духовные ценности и материальные ценности. Что такое семейная жизнь? Что такое дети? И поэтому говорится, только человек в гуне благости способен быть счастливым в семье, с детьми, в своем деле и так далее. Почему? У него есть знание. Знание. И это знание помогает человеку решать все проблемы бытия. Все проблемы бытия. Когда у человека нет знания, он просто капризничает, как ребенок. Высказывает свои амбиции, всякие глупости болтает и больше ничего. Ему нужен наставник. Наставник не в мирской жизни, а в духовной. Чтобы подняться до гуны благости, человек должен совершать духовную практику. И поэтому в шастрах говорится, никто не должен отказываться от указаний Господа, если он хочет стать даже материально счастливым. Поскольку материальное счастье жиждется только на удовлетворение Вишну. Вот почему, говорится, преданный может достигнуть с легкостью любого материального блага. Когда он поднимается на уровень знания, он уже решает, что ему иметь и чего ему не иметь. Это уже не решает материальная природа. Это решает сам преданный, поскольку он находится в связи с Господом. И Господь исполняет желание своего преданного. Есть история про Випра Нараяну. Он был браманом, он был преданным. И получилась история, что он влюбился в одну девушку, которую звали Дева Деви. Випра означает знаток жертвоприношений Господу Нараяне. Очень квалифицированный браман. Он знал очень хорошо санскрит, был очень чист сердцем, аскетичен. И этот Випра Нараян пустил в свою жизнь женщину, которая стала говорить ему о философии, о жертвоприношениях. Она хотела насладиться своей силой. Силой своей красоты, силой своего интеллекта. Но женщина на самом деле хочет наслаждаться силой влияния. И она стала говорить Випра Нараяне, что она хотела бы познать абсолютную истину. И поскольку Випра Нараян был доверчив, у него была одна проблема. Он доверял на слово. Он был доверчив, он всем хотел проповедовать. И он стал проповедовать этой женщине, не замечая ее красоту, не замечая ее разум, видя просто ее желание. Но она чувствовала, что этого недостаточно. Она хотела победы как женщина. Она хотела привлечь этого Випра Нараяну к своему телу. Не к своему разуму, ни к чему. Она хотела привлечь его к своему телу. Она очень гордилась своим телом. Когда она ходила, она всегда смотрела, смотрит на нее или нет. Поэтому с ней практически невозможно было общаться. Она всегда смотрела по сторонам. И не потому, что она чего-то боялась. Она смотрела, кто ценит или кто, как вот вообще, как я выгляжу. Как маленький ребенок, когда ему первый раз покупают часы, он все время так везде. Чтобы все видели. И он смотрит на реакцию людей. И она стала петь баджаны. Она нашла слабину. Говорится, женщины и дети, они находят быстро слабину. И какая же слабина была? Он очень был привязан ко всему, что связано с Кришной. И это Деви-Деви, она подумала, о, так легко. Надо найти слабое место человека. И слабое место – его преданность Кришне. Это слабое место преданных неофитов. Они думают, что все привлекаются к Кришне. И неофит всегда думает, что ему просто Кришна, такой хороший человек. Но потом ему говорят, а у тебя деньги есть? Он говорит, есть. Ну, поэтому они того и привлекаются. Они не знают еще неофита. Они думают, что все прямо тут Кришну хотят. Нет. Едва ли один, в шастрах говорится. Едва ли один из всех предавшихся. Все остальные смешанные преданность культивируют. Сакамы и камы. Акам тоже, едва ли один акама. А из всех акам едва ли один пхакта чистый. Итак, суть, к чему я рассказываю. Сейчас вы поймете. Эта Деви-Деви начала демонстрировать ему свою преданность. Не ему, а демонстрировать свою преданность кому? Кришне. Но всегда она делала это при нем. Она стала вести с ним философские беседы. И она стала петь баджаны. Она стала так аскетична. Она была очень красива, у нее были много украшений, хорошая одежда. И чтобы покорить сердце Випра Нараяны, она стала очень аскетичной, вы помните? Все вы знаете эту историю, но я вижу, мало кто что-то соображает. Это так же, как я слушаю лекции, когда читают стих и комментарий, но никогда не берут во внимание ни гуны, ни карму, ничего. И что-то такое лепят на уровне чувств, что они там поняли в уме. Так же истории слушаются все, так и не поняв их смысл. И эта женщина, она стала петь баджаны, она переоделась в такую скромную одежду. Она начала даже прогрессировать с виду. Очень много мантр изучила. Вообще стала босая. Серьезно, ходила босая по деревне. Не ела ни рыбу, ни мясо. И ходила по деревне босая. Говорила шлоки разные. Она все это учила. И суть в чем? Она хотела показать свою силу. Она хотела показать, что все это блеф. Все они обычные люди. Все эти випры, браманы, какие-то вайшнавы. У всех у них одно на уме. Просто им никто не нужен, потому что они никому не нужны. И они из себя изображают разных деятелей. Все те, кто не стал успешен просто в мирской жизни, мирской любви и так далее. Что им еще делать? Чтоб не вешаться, они предались. Но если, как доказать? Просто дайте им, и они тут же будут сбиты с толку. Она говорила о своем опыте общения с кем? С каништхами. Потому что основная часть преданных кто? Каништхи. Другая маленькая часть Мадхьямы. И совсем маленькая часть кто? Утамы. И поэтому по всему обществу судят что? Вот по этим, по 2-3 человека или там 10. По этим 50 или 60, которые Мадхьямы. Или даже 100 Мадхьям. 5 Утам, 200 Мадхьям и 200 миллионов каништх. По обществу, как будет называть это общество? Что его так легко сбить с толку, эту всю армию, 200 миллионов, что их с толку не сбить? И она так же думала, потому что все, кто ей встречался, только их стоило. И все. И она говорила, да эти браманы ломятся ко мне, они в очередь записываются, как к зубному. Ну, у них номерки у всех, время там, день. Они в кредит приходят, так сказать, в суду берут, так сказать, и так далее. До этого вашего випру за 3 секунды поломаю. Поломаю. Порву. И випра, поскольку он был каништхой самого высочайшего уровня, очень высочайший, но он был каништхой. Он был очень высочайшего уровня каништхой. Его не интересовало тело. Он думает, тело нет. Он не тело. И он, но он не знал, что такое тонкое тело. И она поняла, что он не привлечется моей красотой до тех пор, пока он не привлечется тонким телом. Этого не знают люди. И поэтому они хотят спасать, к ним задают вопросы, все такое. И они становятся жертвой. Они не знают, что такое игры тонкого тела. Они хорошо поняли, что такое игры грубого тела. Прикосновения, обнимашки, целовашки, там, глаза, там, ну все, что мы видим. Но ум не видно. Ум только слышно. Разум слышно. Ум видно по поведению. И так она все это сбутафорилась и начала свои игры. Стала под дождем петь баджаны. Повторять мантру, там, не знаю, 16 108 кругов. Стала говорить, о, меня вообще в этой жизни уже ничего не интересует. О. Эти мужчины, эти женщины, это майя все. И он думал, вот это да. Вот это да. Мы общаемся исключительно по служению. Он еще не понимал, кому он служить уже начал. Он еще ничего, ни черта не понимал. Мы исключительно ездим на фудфу, ой, на это, ну, на фудфу. Мы исключительно распространяем вместе эти книжки. Мы исключительно целуем божество в алтаре. Да, мы исключительно все это делаем. Он не понимал игр тонкого тела, поскольку также неофит – это тот человек, который много информирован, но ни черта не применяет ежесекундно. Ежесекундно, в любом контакте с объектом чувств, он не учитывает его тонкую и грубую природу, его внешнюю положительную и внутреннюю разрушительные качества. Или наоборот, внешние могут быть разрушительны, а внутренние могут быть созидательны. И так он ничего не оценивает правильно, просто на информации держится. Он может цитировать, потому что он хочет уважения достигнуть, цитируя, говоря. Он слушает очень много лекций, чтобы завоевать такое же уважение лектора. Он думает, в чем же успех этого человека? Все прямо ему кланятся, все о нем только говорят. Ага, он анекдоты там шпарит, так себя ведет. Ага, у него усы, часы, трусы, противогаз. Надо мне тоже все это. Так, он бывший бандит, да я тоже буду теперь всем говорить. Я тоже бывший бандит. Человеку кажется, что в этом успех. И начинает подражать. Не знает этих игр. Не учитывает, что такое тело тонкое. И так она поняла, что он далеко не от хикари еще. От хиикари. Он икает еще. И он привлекся. Все чувства погрузились в эту матаджи не как в женщину, а как в кого чувства-то все погрузились. Конечно, как в душу. Он говорит, как это у нас просто родственная душа. Наши души похожи внешне. Две ноги, три руки, одна ноздря и один глаз на четверых. Она привлекла его своей преданностью, потому что у нее мало было представления, что такое преданность у Випры. Он тоже ее расценил как предавшуюся душу. Он думает, вот хороша душа. Он привлекся, погрузились чувства. И кто его мог обвинить, когда он на 100% считал, что его привлекает преданность этого человека и больше ничего. И он погрузился. Они вместе говорили о сознании Кришны, вместе говорили о разных намахатах, вместе говорили о магазинчике, вместе говорили о там, ну, о разной муре, о Шелихове, об Ангарске, о аюрведо-астрологии. Короче говоря, думают, ёлки, как же мне ее спасти-то? Я же так, кстати, я не я. И лошадь не моя. И он попал. Да? Вы чувствовали, как на тему сознания Кришны, как можно попасть? В не религиозные, а межполовые отношения. Никто еще? А? Значит, вы еще даже не конишки высшего уровня. Потому что конишки высшего уровня попадают туда. Там такое испытание, как у Вишвамитры. Вишвамитра служил, и пришла Минека. Она была красивее других. Она плясала, бубенцами гремела, в колокол била, короче говоря, перед духом. В набат, по рельсе, с разбега, с прыжка, молотком. И Вишвамитра был сбит с толку. Что он был каништха? Каништха. Его интересовали всякие ситхи, митхи, нация. Все, и тоже его, наверное, евреи все время интересовали. Тоже он только все про них и говорил, что веды предназначены, чтобы победить евреев. Он тоже был каништха. Всякую ерунду. Всякая ерунда у него в башке была. Астрология, аюрведа, так сказать. Антисемитизм. Всякая мура. Вот эти вот, всякие демоны его все страшили. О, демоны, демоны. Мы знаем демона, нацию демонов. Короче, он был нацист. Но он воспылал, по его мнению, чистой, беспримесной, ничем не мотивированной любовью к еще одной предавшейся душе. И он принимал свою любовь исключительно духовно. Говорит, о, ха-ха, духовная любовь. И Кришна все устроил так, что он получил по хребту. И когда царь спросил Кришну, божество то, которое принимало служение Випранараяна, он сказал, извиняюсь, дурень, нафига ты так его подставил? Он же твой преданный. Ты зачем ему такую тетку-то послал? Горшки тут какие-то распространял. Ну, вы помните, да? Я не буду дальше рассказывать. Суть-то в чем история. И он сказал, он мой преданный. И в его сердце были разные еще материальные желания. И он этого хотел. Как же он совершает такое служение мне, и у него появляется какое-то желание иметь красивую женщину. Да я тут же ему принесу 10 красивых женщин, 10 тысяч. У него появляется желание богатства, да я его осыплю, озолочу. Он столько служения сделал мне, что я исполню любое его эгоистическое желание. Любое. Он мой преданный. Если он захочет здесь оставаться, он будет здесь оставаться. Если захочет освободиться, я освобожу его. Если он захочет быть несметно богатым в этом мире, я сделаю его несметно богатым. Если он хочет стать авторитетом, я кем угодно его сделаю за его служение. Он уже достоин всего. И поэтому Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, когда человек возвышается или получает бхакти, если он начинает что-то делать для Кришны, даже имея в сердце материальные мотивы, то говорится в этот момент дхарма, кама, артха и мокша становятся его служанками, которые только и ждут приказания. Только и ждут приказания такой личности. То есть кама, чувственные наслаждения, любые он может получить. Хоть наслаждение свиней, голубей, воробьев, мух, тараканов, крыс, червяков, мотыльков, кузнечиков и всех остальных насекомых. Он может получить все чувственные наслаждения голубей сизых, белых, в клешах. Он может получить чувственное наслаждение дога мраморного, бульдога, бультерьера и бульбуляглы. Он может очень много что получить. Потому что преданность его такова. И в шастрах описывается, что полубоги, они преданно служат Кришне. И почему Кришна исполняет их материальные желания? А? Почему? Потому что они совершают такое служение, что Кришна не может им что? отказать даже в их эгоистических желаниях. Полубоги хотят ситхи, Кришна дает им ситхи. Полубоги хотят летать туда-сюда, туда-сюда. Летают туда-сюда. Полубоги что-то хотят, и Кришна им дает. Хотят много женщин, пожалуйста, много женщин. Хотят много еды, пожалуйста, много еды. Ну что еще надо? Хотите много спать, давайте спите, ешьте, что хотите. Кришна дает им все. Только служите, пожалуйста. Служите. Итак, нужно понять, что полубоги получают все не потому, что они такие идиоты, как мы. Что мы служим, служим, и ни черта не получаем. И это указывает на то, что мы чистые преданные. Это указывает на то, что мы нифига еще не сделали, чтобы нам это прикатило. И мы говорим, да мы все время отказываемся от джипов, от мерседесов, да, от женщин красивых. Просто все в очередь стоят, только номерки раздаем. Да. Такая отреченная личность просто. Да. Все время замуж предлагают. Все время. Да. Все приходят и сразу. Замуж не хочешь? Нет, не надо. Сразу видно. А бизнес, ну просто прет и прет в руки. Ага. Все время отказываюсь от бизнеса. Бывало, придут, не хочешь быть бизнес? Нет. Ну, говорится, преданному приходит все. Абсолютно все. Они только и ждут, когда он пожелает этого. Кама приходит и пляшет перед ним. Артха всем приходит, сколько? Пожалуйста, пожалуйста. И никакого отчета. Пожалуйста. Воруй сколько хочешь. И он сидит, думает, елки, стырить, не стырить. Стырить, не стырить. И он сразу, значит, карма, гуны, реинкарнация. Не, не стырил. Все приходит. Дхарма приходит. Хочешь быть великим переповедником, а? Хушник. Дадим тебе тюбетик, халат, сделаем обрезание. И вперед. И переповедуй по всем сторонам света. Туда и сюда, туда и сюда. Катайся, тебе дадут потом Шнобелевский премий. В борьбе за мир. В борьбе за материальный мир. Хорошо. Итак, человек должен понять это, что за игры происходят здесь, как материальная природа заигрывает. И человек должен научиться быть устойчивым. Устойчивым – это квалификация. Вот почему здесь описывается в этом стихе молитвы полубогов. Они просят Кришну, и их просьбы материальны. И они уверены, что Кришна им поможет. Это говорит о их преданности. Они уверены, что Кришна это сделает. Таким образом, полубоги не ждали никакого Вритрасура, как я тут слышал на Медне. Что полубоги, они только и ждали, когда демоны на них нападут, чтобы продвинуться. Нет, полубоги как раз нифига не ждали. И вот как, потому, что они ни черта не ожидали, на них это и обрушилось. Когда мы не ожидаем, когда мы думаем, все, мы достигли счастья в этом мире, и думаем, это как раз духовное счастье, теперь мы полубоги, теперь я это чебурашка, и каждая дворняжка мне сходу сразу лапы отрубает. Мы-то все хотим стать чебурашками, маха-чебурашками, и чтобы зажить там с дружбой, с Геной, там он необыкновенный. Он такой необыкновенный. Какой-то шапокляк нам нужно найти, чтобы с ней слюбиться. Там какая-то крыса непонятная бегает. Хвостом махнула, шапокляк упала и голову сломала. Чебурашки. Очень много что у нас. Каких-то разных желаний всевозможных. Но человек должен быть очень осторожен. И Дхрува Махараджи из Шримад-Бхагаватам. Сразу говорю. Из Шримад-Бхагаватам. Не из нашего иркутского храма, а из Шримад-Бхагаватам. Говорится, он так совершал преданное служение, что в один из дней ночью он проснулся и вдруг осознал, что его жена, дети, царство, подданные, все это есть проявление иллюзорной энергии. Он тихонько встал, переоделся в монашеские одежды отшельника и покинул все это так, чтобы его никогда никто не нашел. Итак, человек должен идти научным путем, он должен идти путем чувств, потому что чувства несовершенны, они постоянно в иллюзии. Человек в иллюзии, поэтому чувства его несовершенны. Он сегодня чувствует радость. Сегодня вы у него отняли тетеньку, он вас врагом считает. Завтра вы эту тетеньку ему вернете, он будет говорить: о, спасибо. Вы где нашли-то ее? Что-то она уже какая-то подержанная. И я-то, кстати, новую ее любил. Теперь она почему-то оторвали лапу, уронили ее на пол. Ну ладно, все равно ее не брошу. Потому что он горошек. Потому что там горошек. Человека прославь, и он сразу такой весь. Я и на машинке могу. Поругай его, и сразу он весь в унынии. Все это чувство. Вы можете видеть это по себе. Как в сердце это все отражается. Как нектар превращается в яд. И наоборот. Поэтому суть того, что мы здесь собираемся, слушаем, изучаем, читаем, пытаемся общаться друг с другом на разных уровнях, это цель наша. Цель наша – избавиться от этого. И те люди, которые нам помогают, раскрывают глаза нам на то, чтобы мы увидели это таким, как все есть, а не так, как нам хочется. Либо увидеть это хуже, чем есть, либо увидеть лучше. Это означает, что вы не видите так, как есть на самом деле. То вы этого человека прославляете, то его, видите, критикуешь. Поэтому вы дурачок. У вас во рту вместо языка... Что там? Кто? А какая разница? Можно гениталиями говорить. Говорит и показывает. Очень много можно. Поэтому говорится, как откроет рот, сразу понятно, кто говорит, от чего имени. Итак, суть, как говорится, это Божий дар. Полубоги, такие же люди, живые существа, человекоподобные. У них также есть желание бытия. Но почему они так сильно отличаются от нас? Они делают почти то же самое, что и мы. Иногда даже еще что? Веселее. Еще так завернут, поскольку сил-то больше. Поэтому нам одно, а им 10 мало. Мы один грех совершим, а они 101. Вроде бы все так же. Как сразу... Вспомнил, стишок такой есть, маленький какой-то. Когда люди не могут понять, они говорят, вот этот человек греховный, вот у него такие недостатки и все такое. Даже он хуже. Ну, что его так все прославляют? Почему так он такой вот? И Кришна к нему так относится, там, или еще кто-то, вот как полубоги, допустим, Индра там совершает какие-то оскорбления, все, или какие-то преданные. И есть такой стишок, четверостишье. Поэт, как все, как ты, как я, все та же в нем основа, все та же жажда бытия, но с Божьим даром слова. Что человека невозможно определить по телу, потому что что у него есть, там, имущество какое-то, вот, его определить таким образом. Говорится, его можно по слову только определить. Только по слову. Поэтому и говорится, слово – это такая сила, что никакая сила, во какая сила – это слово. Все, Хари Кришна. Думайте, размышляйте, применяйте все то, что вы знаете в жизни. Вы не думайте, что историю про Випра Нараяну рассказывают для того, чтобы вы ее рассказали кому-то. Все, что нам рассказывают, все, что мы читаем и делаем, нужно только для одного. Как научиться все это применять в своей собственной жизни? Запомните, кто такой квалифицированный человек, который все это не просто слушает и может пересказать, а который способен это применить в своей собственной жизни. Это самый квалифицированный человек. Поэтому Кришна говорит, обратись к самореализованным личностям. Не обращайся к этим болтунам, которые выглядят очень интеллигентно и много болтают. Они не находятся на пути преданного служения. Они культивируют мирскую религиозность. Не больше. Потому что они постоянно попадают под материальную зависимость. Что же такое материальная зависимость? Семья, дети, общество, дом, нация, место рождения. Всякая-всякая бурда. И на этом их всех можно поймать, чтобы посмотреть, что для них выше, чем это. Есть ли для них что-нибудь выше, чем это? Нету. Нет. Поэтому им надо сострадать. Их не надо унижать. Им надо сострадать. И это сострадание выражается только в одной форме. Их надо занять. Поскольку они культивируют такие желания, у них нет понимания. Их понимание не является правильным. Поэтому не надо слушать, как они понимают. Поступки и действия по отношению к ним, по отношению к окружающим, они низкородные шудры пока еще находятся. Почему Кришна назвал Арджуну шудрой? Только тогда, когда Арджуна стал беспокоиться о своих родственных отношениях, о женщинах, о детях, и что произойдет с родиной в будущем. Он сказал, ты что, как шудряк себя ведешь? Как низкородный. И он стал говорить, о потомок Бхараты, указывая на его не низкое происхождение. Не о потомок Семена Степановича. Не о потомок там. Полиграф Полиграфовича. Он сказал, о потомок Бхараты, ты что, забыл о своем рождении? Что ты как низкорожденный шудра себя ведешь? Какие ценности ты тут провозгласил? Итак, ценности жизни определяют статус человека. Поэтому в Шримад Бхагаватам в первом стихе и говорится, в первых стихах, что все варны и ашрамы находятся или распределяются в соответствии с глубиной веры в верховную личность Бога. А не в связи с тем, что у вас английский или там французский, что вы где-то работаете преподавателем восточной культуры или там какой-нибудь ведической философии. Ну и что? Ну и что? Еще один попка-дурачок, который будет там веды прославлять. Было более 600 комментаторов Бхагавад-гиты, и они все себя считали буддологами, санскритологами, индологами, ну и так далее. Они были орнитологами. И эти как? Когда не там, а ударяешь по буквам-то. Логопедами, во-во. Логотипами. Поэтому поэт – это не тот, у кого складно. Поэт – это то, что очень сильно влияет на людей. Это называется семантика. То есть то, что может изменить человека, дать ему какие-то знания, представления, а не то, что кто-то просто свои сентименты в рифмованной форме выражает. Как это? Ведь недаром говорят, папиросы – это яд. А второй стих. Позабудьте все вопросы, покупайте папиросы. Покупай, не думай долго, лотерейные билеты. Быстро выиграешь Волгу и помчишься со скоростью света. И говорит, ну я поэт, я скажу стихами. Идите нафиг от меня длинными прыжками. Люди не понимают, что такое поэт. Это с Божьим даром слово. А не стихоплетство, а не просто рифмоплетство. Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булку испекал. Помните, да? Ульфа Петрова там есть. Ходил Гаврила на охоту, Гаврила зайца подстрелял. Эмоции. Суть. С Божьим даром слова это означает такое сильное влияние оказывает на людей. Ведет их к истине. Раскрывает что-то, суть вещей. А кто? Такой же человек. Все та же в нем основа, все та же жажда бытия, но с Божьим даром слова. А не какой-то пятиклассники и тот, кстати, что-то больше смысловой семантики вкладывают в нескладушки. Поэтому быть профессиональным хариболом-то это не совсем трудно. Это большая проблема. Прабхупада именно об этом говорил. Но суть в том, что человек должен понять, что ему придется предаться. Потому что здесь нет иного пути выхода из ситуации. Нет просто. Все, что он хочет получить, обернется для него страданием. Поэтому, говорится, преданные отказываются. Пройдя через многие рождения и смерти, поэтому он говорит, что они были гьяни. Они пытались изучать все это. Они пытались стать счастливыми в материальном мире. И ради этого старались поклоняться мне. Но они пришли к выводу, что ничего здесь нет ценного, кроме меня, Верховной Личности Бога. И поэтому они, говорится, безраздельно, с решимостью, целиком посвящают себя преданному служению мне. Кришна об этом говорит. И этот процесс очень могущественен. Вы не думаете, что вы не можете. Он очень могущественен. Я ощущаю это на себе. Он очень могущественен. Можно иметь разные мотивы, но если вы действуете и знаете, не просто ваши действия исходят из ваших представлений, а вы из представлений гуру, шастры, садху действуете, все проблемы уходят. Мотивы очищаются, цели, ценности другие приходят, восходят другие ценности в вашей жизни. Все по-другому. Но когда человек прекращает действовать в сознании Кришны, а начинает руководствоваться ложным эго, вот тогда все, что впереди его ждет, одни страдания и разочарования. Как у нас тут миссионеры были, они так что-то ходили, спину разорвали там, то есть все, пришли разочарованные и страдающие. Не больше. Что все это из ложного эго проистекает. И они там начинают хвастаться, что они кому-то книжку там дали или лекцию. Но, увы, не свою. Не надо совершать той деятельности, которая не является благословленной. Потому что то, что мы делаем сами, называется деятельностью по собственной прихоти. И говорится, предлагать плоды такой деятельности является оскорблением. Это описывается в Бхагавад-гите. Это оскорбители. А вот дурачки, которые не знают, ничего не читают, а просто так ознакомливаются с книгами, ничего понять не могут. Начинают выслушивать эту философию от них. И в итоге начинается спад. Они также превращаются в неудачливых йогов, которые первую мысль культивируют. В этой жизни невозможно стать чистым преданным. Почему? Потому что карма, карма, карма. Столько желаний в сердце, столько всего. А Вьясадева в Бхагаватам говорит, любой может стать чистым преданным. Даже звери и птицы, если предадутся преданному, это означает, будут слушаться. Любой. Весь вопрос только в послушании. Кого мы слушаемся? Любой. Любая женщина, любой старик, хоть кто, да хоть 7 дней до смерти вам. Все может измениться. Потому что Кришна, он назвал этот Бхагаватам устами Вьясадева, зрелый плод всего ведического мистицизма. Мистицизм – это означает, что-то невозможное произойдет, выходящее за рамки ваших ожиданий, ваших представлений. Мукам короти вачалам, слепые прозреют, глухие начнут слышать, безногие горы преодолеют. По милости такой личности произойдет удивительное событие. Человек, который был славен подлостью, станет славен благородством. Жадный, который прославился жадностью, быстро может прославиться щедростью, если предастся. Все получает человек, если предается. Материального. Ему не надо страдать и кого-то обхаживать. Он знает, кто повелитель любого человека, любого живого существа. Он знает, кто повелевает всем. Потому что такой балбес ходит 5 лет или 10 лет и даже не знает, что в итоге все решит параматма. А параматма решит только то, какие отношения или какой вид деятельности был совершен, что вы сделали для Кришны. Вот почему говорится, можно любую проблему материальную решить с любым человеком, с детьми, с семьями, не знаю, с чем еще, когда материально. Вы кого-то любите, а вас не любят. Через поклонение Кришне вас полюбят. Нет? Хочешь? Докажу тебе. Сейчас взмолюсь и все. И Джанардана исчезнет из твоей жизни. И я займу там самое главное место. Так легко все это. Кришна все решает. Поэтому говорится, Кардама Муни решил жениться на самой красивой и целомудренной женщине. Как только эта мысль, как молния сверкнула в его сердце, как тут же пришли посланники Ману и предложили ему посетить дворец Ману. Нарада подумал. Кардама подумал, что происходит. И когда он явился перед Ману, Ману выказал ему почтение, усадил его на свое место и сказал: «Я хочу предложить тебе одно деликатное предложение». Кардама сказал: «Какое?» «У меня есть дочь Девахути». Кардама подумал: «Ого-го, пошло, понеслась по трубам». И под музыку черных появилась. Под блюз. Музыка черных. Появилось это чудо. Давай плясать там. Шапочку вымать. Шапочку топтать. Знаете, такой танец русских батраков. Называется «Топтать шапочку». Одна станцевала. Это индийский танец. Топтать корону. Как это называется-то, это фигня-то? У мисок-то. Миска там вселенная, миска там, миска Бурятия. Как? Хризака? О, диадема. Давай топтать диадему. Набалдажник называется. На балду его одевают.